Глава 16. На следующее утро инженер сразу заявился ко мне в избу. «Вот, граф, он показал мне портянку миллиметровки. Это шасси нашего будущего грузовика. Любопытно. Акунёка, ну-ка, убирай все со стола и оботри чем-нибудь». Мы развернули чертеж. Насколько мог, сохранил габарит от исходной легковой машины. Ширина 1:1, в длину сзади нарощена на полметра. Это маловато. Но иначе сильно возрастают риски опрокидывания. И насколько мы уменьшили вместимость кузова от исходного образца? На четверть. Согласитесь, не так уж и много. Мы вынесем боковые борта за шасси всего на 30 сантиметров с каждой стороны. И в итоге... Вуаля! Ширина нашего кузова практически не уступает исходнику. Тогда сделаем борта более высокими, подаю идею. Кузов станет глубже и визуально вместительней. Отличная мысль. Кстати, у гаража сейчас выгружают партию металлоизделий. «Вам удалось договориться с Чибисовым?» «Пока это пробные образцы, но в целом соглашение достигнуто». «Это очень хорошая новость, граф. Цена у Чибисова низкая, плюс не нужно тратиться на доставку. Если мы удешевим наше шасси, за счет стоимости материала выиграть конкурс будет намного легче». «Вы правы. Пойдемте смотреть, что они там прислали». Под руководством инженера мужики начали выкладывать железяки прямо во дворе гаража, имитируя будущее шасси. Это, конечно, очень грубая имитация. Длинные куски надо будет срезать и сращивать, но мы захотели увидеть собственными глазами, как все примерно будет выглядеть. Кеша, до сих пор участие в обсуждении не принимавший, вдруг неожиданно влез. «А скреплять железные части на болты будете или на клепки?» Инженер пожал плечами. «Болтовая стяжка выглядит предпочтительнее. С последующим закернением, само собой, что-то не так? Есть другой способ, быстрее и надежней. Просветите меня», — инженер попросил вежливо, но явно не поверил. Кеша вытащил из кармана маленький кристаллик. «Это называется патронный накопитель», — сказал он. «Фабрика Кротовского клепает такие сотнями». «Хм, любопытно, но пока непонятно. Стрелять по швеллерам предлагаете?» — инженер усмехнулся. «Зачем же стрелять? Тепловую энергию из накопителя можно извлекать не мгновенно. Это удовольствие можно растянуть во времени». «Так, и...» Березников начал подавать признаки интереса. «Мы подаем на сращиваемые части направленный поток жара, вплоть до плавления металла. А там делайте с ним, что хотите. Хоть накерняйте, хоть вплавляйте, хоть наоплавляйте». «Вы подали идею», — инженер уважительно покивал. «А экономическая целесообразность? Патрон нынче недешев. Накопитель постепенно разрушится, но не сразу. А если брать с фабрики по себестоимости, так и вовсе выгода налицо». «Ай да Кеша! Он только что подал идею сварки по металлу. Скажи-ка, Кеша, тебе долго монтировать ту вышку для связи?» «Так вчера еще воткнул. Сергей Николаевич, пока вы Аньку на постой устраивали, да сюда связь, скорее всего, не достанет, а из Семигорска уже сегодня сможете позвонить хоть в Москву, хоть в Питер. А в Челябу? Само собой». «Отлично. Тогда поступим так. Ты, Кеша, займись этой своей идеей по магосварке, чтоб в кратчайший срок у нас был простой и удобный прибор. Придумаем что-нибудь». Кеша, как всегда, излучает самоуверенность во весь свой двухметровый рост. «А я уже обращаюсь к Березникову. Можно мне забрать ваш чертеж шасси?» «Забирайте смело, граф», — согласно кивает тот. «У меня в трех экземплярах». «Вот и отлично. А я дождусь грузовик погранцов и сразу...» «Зачем вам ждать чужой грузовик, Сергей Николаевич?» Я и не заметил, как лихо подкатил деда, сидя за баранкой. «У вас теперь свое авто вместе с водителем». «Тьфу-тьфу-тьфу, боюсь глазить. Что-то меня все подряд радует сегодня с самого утра. Сажусь в машину. По сравнению с комаринским грузовиком, кабина с непривычки ощущается намного уже и ниже, но зато комфортнее. Это же легковушка была еще недавно». Грузовик погранцов встретили на выезде из деревни. Я показал водителю знаком, чтобы разворачивался, но у него в кузове сидели бойцы. Подпоручик, оказывается, еще вчера установил круглосуточный пост, и теперь водитель вез сегодняшнюю смену на ротацию. «Ну что ж, я и этому рад. Когда в твоей деревне постоянно дежурят государевы слуги, чувствуешь себя намного спокойнее». Когда мы отъехали от деревни на 5 километров, в моем кармане жила модная пластиковая мобила, что передала мне Анюта. «Да ну, я могу делать звонки по России, без роуминга». В трубе забит всего один номер, и я его тут же набираю. «Фабрика Кротовского слушает», — важно отвечает Анюта. Но тут же не выдерживает и начинает смеяться. «Сережка, правда здорово? У нас теперь связь. Ты скоро будешь?» «Скоро». Деда высаживает меня перед главным зданием Семигорска, где у меня контора и по совместительству класс магического училища. конторе класса обстановочка еще та. Во-первых, на учительском месте восседает Анюта, принимающая местных помещиков. На случай, если Анюта разит их своей красотой, не до потери чувства. Рядом за партой расположилась еще и Белкина, с не менее важным видом, одетой, кстати, по последней моде в Пауковском ателье, самом лучшем ателье Петербурга. Вероника Кондратьевна отрабатывает по принципу контрольного выстрела в голову. Если посетитель сражен, уже наповал, отправляет его в окончательную прострацию острым пронизывающим взглядом старого чекиста. Под ее взглядом даже мне до сих пор хочется сделать руки по швам, пятки вместе и подровнять носки. А уж бедные помещики, любо-дорого посмотреть, клиенты сговорчивы, как покладистые дети. При этом все пределы, все заняты. Баба Нюка заполняет магические свитки убористым подчерком, а Белкина шлепает на них Семучевскую печать, здороваясь со всеми и интересуюсь. «А что за свитки вы делаете, если это, конечно, не секрет?» «Это мы, граф, вместо тебя подрабатываем», — отвечает баба Нюка. «В каком смысле?» «Комаринский наябничал на тебя. Что ты, где такой, стал занятой? В рейды с ним больше не ездишь». «Один день всего пропустил», — оправдываясь. «Так и то по его инициативе». «Ну, как бы то ни было, мы с Маргушей делаем для него свитки, закрывающие провалы. Тебе и в самом деле теперь некогда с подпоручиком мотаться по деревням. А он приедет, свиточек достанет, печать надломит, и нету больше провала. Тварь с изнанки не пролезет». «О, какие вы у меня все-таки умницы!» «Молодец, граф», — одобряет баба Нюка. «Не скуп на комплименты». «Это не комплименты», — возражаю. «Это чистая правда». Дожидаюсь, когда Анюта отпустит клиента, и интересуюсь, как проходит прием. Я смотрю, клиенты идут один за другим. «По-моему, все окрестные помещики считают своим долгом сюда заехать», — вздыхает она. «Сережка, даже те, у кого нет ни машины, ни трактора, приходят и какую-то непонятную рухлядь предлагают». «Да, мне тут с вами не контору надо было, а мужской салон открывать. Отбоя от посетителей бы не было». «Шучу. Придется тебе снова ехать в Челябу. Инженер уже сделал расчеты по грузовику». «Сережка, я могу снять копию и переслать. Ты забыл? У нас теперь связь». «Дожили. Барышня из начала 20 века приводит мне ликбез по возможностям сотовой связи». «Ну, копию так копию. Вот тебе чертежи. И, пожалуйста, поговори лично с директором. На секретаре не надейся. Здесь сразу расчеты по себестоимости материалов. Для конкурса это важно. Обязательно донеси, что у нас свой местный поставщик». «Уж разберусь как-нибудь», — снисходительно отвечает Анюта. «Давай свои чертежи». Из конторы выхожу в еще более приподнятом настроении, чем сюда заходил. Усаживаюсь в авто. «Чибисову поедем, Матвей Филиппович». «Показываю направление. Я подскажу, как ехать». Собственно, с Чибисовым осталось только одно — поставить подписи на годовой контракт. Я лишь переживал, будет ли он на месте. Как выяснилось, он на месте. А еще выяснилось, переживал я не о том. «Извините, граф», — мрачно говорит мне заводчик, — «но я вынужден отказаться от контракта». «Как отказаться?» «Как я уже говорил, у меня в наличии только пруток». «Ну да». «Не бывает так, что день начался прекрасно, и что потом без большого облома. Я же уже бизнес-схему выстроил, чертежи с предварительными расчетами уже в Челябу отправлены. Как так?» Но Чибисов был замкнут, угрюм и твердил одно и то же. «Что ж делать теперь? Мало того, что в Челябе металл тупо дороже на четверть, его еще везти сюда надо как-то. А железные дороги в Семигорск не проложили. Доставка выйдет в копеечку». Вся наша инициатива с организацией производства у черта на куличках без соответствующей материальной базы начинает превращаться в глупую возню. С самого начала история с чибисовским оборудованием имела отчетливый привкус болотной и листой мути. Но я списывал все на угрюмость и недалекость заводчика. Увы, я с самого начала ошибался. Выхожу на улицу и иду к машине. Будто поджидавший меня вдалеке экипаж подъезжает и останавливается рядом. Из каретного окошка высовывается голова Клещева. «Это только начало, Кротовский», — говорит он радостно. «Готовься, я от тебя мокрого места не оставлю». Возница подстегивает лошадей, и экипаж срывается с места, подняв тучу пыли. Вот и пусть катится, чертов клещ. Я и сам догадался, что отказ Чибисова от контракта — его работа. Но клещ у нас, оказывается, имеет склонности к демонстративному поведению. Не лень ему было меня тут поджидать. Сажусь в машину и командую деду ехать в контору. Вдруг Анюта не успела отправить чертежи. Однако неприятности по одной не ходят. Анюта не только успела все отправить, но и с директором уже пообщалась. В разговоре они уже сделали акцент на низкую себестоимость материала от местного поставщика. Не представляю, как выкручиваться. Проще вообще забыть про ЧМЗ. «Кротовский, мы идем в ресторан», — окликнул местный целитель, когда я вышел на улицу. «У тебя такой мрачный вид, как доктор, приписываю тебе 70 граммов яблочной водки. Тебе это на пользу. Ой, нет, нет, точно не до водки, открещиваюсь от целителя. Но не ломайся, Кротовский, просто познакомь и все. С кем познакомь? С Анютой, с Белкиной? Нет, с Вероникой Кондратьевной. С новенькой. С какой еще новенькой? А впрочем, черт с тобой, пошли в ресторан. Мне самому любопытно, что там еще за новенькое. В ресторане подсаживаемся за столик компании. Интендант, почтмейстер и подпоручик уже здесь. Нельзя быть таким предсказуемым, Кротовский, обвиняет меня Комаринский. Поддержать спор никто не пожелал. Был бы смысл спорить, лениво возражает интендант, ковыряя вилкой в салате. Это всем известно. Если в Семигорске объявилась красивая женщина, то она, а, знакома с Кротовским, б, она приехала именно из-за Кротовского, и в, первое, что она сделает, увидав Кротовского, так это полезет с ним обниматься. Так что уволь, подпоручик, предлагай свои пари кому-нибудь другому. Ну и где же новенькая? Кручу головой, разглядывая людей в полупустом зале. Как хоть ее зовут? Он еще и выпендривается, почтмейстер скривился. Он ждет в гости такое количество женщин, что если не назвать имя, сам не догадается. Но я правда не знаю, пытаюсь оправдаться. И никого я не жду. С чего вы вообще решили, что она моя знакомая? О, каков поворот! Искренне восклицает Комаринский. Теперь уже кто-то решится поддержать пари. Поддержать пари никто не решился. И правильно сделали. Кротовский! В ресторанный зал влетела стремительно и мило, полыхнув гривой рыжих волос. «Обними меня, я соскучилась». Поднимаясь с места, обнимаюсь с милой. «Ну вот», — флегматично комментирует Комаринский, «предсказуем до безобразия». Мила не захотела сидеть в ресторане и потащила меня на фатеру. Как оказалось, она успела снять себе в Семигорске целый особняк и вообще уже развернула бурную деятельность, перезнакомилась со всеми, до кого смогла дотянуться. «Мила, ты здесь какими судьбами?» «Известно, какими». Мы уселись в гостиной ее нового жилища. «Как только от тебя начали поступать первые сведения...» «Какие сведения?» «Ты телеграмму давал? Просил узнать про моторы?» «Ах, да, было». «Так вот, папенька тоже сразу начал интересоваться моторами. А когда Анюта отправилась на ЧМЗ, он уже просто места себе не находил. Знаешь, какой у него теперь девиз?» «Понятия не имею. Там, где Кротовский, там пахнет деньгами». «Мне кажется, он меня переоценивает. Не скромничай. До нас уже дошли слухи, что ты собрался бороться на конкурсе по производству грузовиков. В общем, папенька не выдержал и отправил меня. Сам он дела в Питере оставить не может. Боюсь, ты зря теряешь время». Мила не дает мне договорить и прикладывает пальчик к моим губам. «Уж как минимум должок я с тебя получу, Кротовский. Что уставился? Ты все правильно понял? Да, вот так. Расстегни это и это тоже. Отнеси меня в спальню». Вернулись к разговору только через полчаса. «Так что ты говорил?» «О чем?» «Продолжай гладить. Мне нравится. Ты сказал, что я зря потеряю время. У меня возникли сложности с поставками металлоизделий. А без этого я обречен заниматься кустарной переделкой машин в гараже. Любопытно. Слово «металлургии» в последнее время слишком часто звучит у папеньки на устах. Рассказывай». Пришлось рассказать историю с заводчиком Чибисовым и его связях с Клещевым. «Клещев, Клещев», — припоминает Мила, — «это который ростовщик». «Афанасий, вроде бы его зовут». «Точно так». «Слыхала, темный тип грязными делами не гнушается». «Все так и есть, а самое неприятное, он еще с Мышкиным связан». «Папенька как чувствовал? Ты о чем? Навязал мне телохранителей». «Вот как». «Теперь понятно, что делают на первом этаже пятеро магов с весьма приличными уровнями. Они с Милой сюда прибыли». «Так ты что, собралась вступить в эту игру?» «Разумеется». «И Мышкин тебя не пугает?» «Хой, брось. Во-первых, таких Клещевых под Мышкиным не перечесть. Каждого Клещева он в лицо не помнит и как звать не знает. А во-вторых?» «А во-вторых, у Мышкина сейчас проблем хватает. Идет передел влияния. Сам император к Мышкину претензии имеет. Когда, если не сейчас, отрывать от Мышкина куски? Так что мой ответ — да. Я хочу вступить в эту игру». «Что ты собираешься делать?» «Для начала попрошу папеньку собрать сведения и про Клещева, и про того заводчика. Ты сам сказал, история мутная, а в мутной воде водится крупная рыба». Мила показала мне модную мобилу в пластиковом корпусе. «В Семигорске теперь есть связь, Кротовский, и этой связью можно и нужно пользоваться». «Да, еще одна представительница конца XIX века рассказывает о полезных возможностях сотовой связи». «Согласен, Мила, связь — это сила». «Стихами заговорил. Само вышло. В общем так, Кротовский, заезжай ко мне завтра с утра. Может, и нарою к тому времени чего-нибудь на Чибисова с Клещевым». «Спасибо». «Спасибом не отделаешься. Вот ведь коммерсантка». «Поговори еще». Она чмокнула меня в щеку. «Ладно, уж иди». И сдергался, будто я тебя силком в эту спальню затащила. возвращаясь к конторе, где меня дожидается деда. «Поедем, Матвей Филиппович, на сегодня с делами закончили». Ближе к полуночи я сел за стол перед лампадкой. Пришло время переноситься в игру.